Дона Карлоса? — иронически говорит Оливье. И его ирония звучит вполне естественно. — Карла VII, короля Испании! — с безграничной важностью возражает молодой человек. — Карла VII! — крестясь, повторяет Дон Иньиго. Оливье подсел к столу. Дон Филипп играет со шпагой, а он взял со стола шляпу, отделанную серебряным галуном, и небрежно обмахивается ею. На подкладке из белого шелка он заметил метку своего поставщика — Марсиаль, 23-я улица Ришелье. — А вы себе мое платье присвоили? — Тоже для пользы дона Карлоса, так называемого Карла VII? — спрашивает он тихо, продолжая обмахиваться. Дон Филипп презрительно улыбается. — Когда я надевал эту ливрею, я чувствовал такое отвращение, которого ты никогда не испытаешь, — резко говорит он. Оливье краснеет. — Мы здесь не для того, чтобы пикироваться друг с другом, — снова говорит Дон Филипп. — Ты в наших руках, и тебе открываются три пути. — Какие же? — Первый путь — встать на нашу сторону. Один француз по происхождению не ниже тебя, как мне кажется, соблаговолил уже раз сделаться испанцем под именем Филиппа V. Помогай нам, и, выполнив здесь нашу задачу, следуй за нами. Великий принц, от имени которого я с тобой разговариваю, не забудет тебя. И так как твое призвание, по-видимому, управлять городом, то он тебе даст город, который удовлетворит тебя гораздо больше, чем Вилли-Леон с 4000 жителей. Хм, ну а второй путь? Не делать ничего ни во вред нам, ни на пользу. Ты будешь в своей комнате ждать, пока мы выполним нашу задачу. В этом случае получишь денежное вознаграждение и можешь рассчитывать на нашу скромность. «А какой же третий путь?» «Ну, оставаться нашим противником», — отвечает молодой человек. «В этом случае все средства будут для нас хороши, чтобы держать тебя в руках». «Я думаю, что именно этот третий путь я и изберу», — говорит де Пренест. Дон Филипп смотрит на него серьезно. «Твоя воля. Со своей стороны мне кажется, что я не могу тебя порицать, но необходимо, чтобы ты знал, чему ты подвергаешься». Он делает знак. «Майпюр!» Оливье поворачивается. На другом конце кабинета, у двери, охраняя ее, стоит маленький человек с бронзовым лицом, его проводник. «Майпюр!» — повторяет Дон Филипп, указывая на камине, на расстоянии двух пальцев от своего виска, гипсовый бюст маршала-президента. Выстрел. Комната наполняется дымом. Бюст победителя под мажентой разлетелся вдребезги. Тонким кружевным платком Дон Филипп отряхивает гипсовую пыль со своих чудных черных волос. — Ты понял? — спрашивает он с улыбкой Оливье. — Хорошенький способ, — думает Оливье, — захвата мирной подпрефектуры. Но он не высказывает своего удивления и говорит очень спокойным голосом. — Они все так ловко стреляют на Сан-Эстебане.